Викторино оставил их хохотать и потешаться над осколками разбитого праздника Нены Лондоньо. Мона Лиза распрощалась с остатками своего одеяния и нагишом носилась по улицам кантри Леди Годива верхом на мотоцикле Рамунчо. Викторино оставил их веселиться и ведет свой Мазерати вверх по панамериканскому шоссе, вверх к туманам, подальше от Лос-Текеса, подальше от Лос-Колорадоса, в сторону Гуайаса, к ущелью, где собираются скопища леших, которые обычно бродят в одиночку по долинам Арагуа. Или, может быть, не лешие, а просто голоса гор призвали его к себе. Мазератти начинает спуск. Викторино ни с того ни с сего включает радио. Неожиданно из металлического ящика вырывается оркестр Берлинской филармонии. Неожиданно из деревянного ящичка вырывается фантастическая симфония. Такая музыка Викторино незнакома. Но романтическая мольба скрипок не позволяет ему прихлопнуть ее. Когда стихли скрипки, заплакала Валторна, одинокая и печальная. «Хватит с меня барахтаться в этой блевотине», — подумала Викторино. Викторино должен уехать из этой несчастной страны, Мальвина, из этого эмбриона страны, из этого зародыша родины, законсервированного в бутылке со спиртом. Его единственным багажом будет воспоминание о вас. Он сядет на трансатлантический лайнер, носящий имя Мальвины. Он пересечет моря, пахнущие Мальвиной, под небом цвета Мальвины. Он сойдет на берег в порту, где никто не будет знать, кто он, поселится в каком-нибудь тихом предместье, где часы, возвещая полночь, будут повторять 12 раз подряд имя Мальвины. А вы останетесь заживо погребенной в этой тюрьме, желающей казаться страной. Вы — гладиолус утренней мессы, лилия теннисной площадки, гвоздика за тенистой оградой, тюльпан на клумбе, незабудка у радиолы, вирго потенс, вирго клеменс, вирго прудентиссима, дева всемогущая, всепрощающая, всевидящая. Пока не выйдете замуж, пока вас не выдадут замуж за одного из 40-летних друзей вашего дома, доктора права или инженера, или биржевика. Никогда еще не было в Каракасе такой свадьбы. Викторино должен уехать из этой карикатурной страны, Мальвина. Церковь заполнена музыкой и светом. Невеста дива, как прекрасна. Она кажется ангелом, эта невеста. Вы торжественно шествуете среди шушуканья старух и звуков органа. Вы согласны назвать его своим супругом? Викторино узнает эту новость где-нибудь в Копенгагене, случайно натолкнется на старую газету, на декабрьский номер где-нибудь в консульстве, увидит вашу фотографию «Флёр д'оранже» и список блестящих гостей. Викторино предпочел бы прочесть о скоропостижной христианской кончине сеньориты Мальвины Перальта Ульёа. Какой страшный удар! Какая боль в сердце! Но это легче перенести, чем... Он должен удрать из этой страны Мальвина по морям цвета Мальвины, добраться до какого-нибудь захудалого порта, где ему дадут работу грузчика. Он будет пить джин в тавернах, пахнущих смолой и опилками, обнимаясь с матросами и проститутками. Он станет рассказывать им о своей кузине и возлюбленной. Они будут грубо хохотать над его излияниями. Викторино трахнет свой стакан на блестящую медную стойку. Он должен уехать из этой ужасной страны, Мальвина, взяв с собой только память о вас, чудесную память о вас, Мальвина. Воркование арфы пробилось сквозь пение скрипок, как жалоба покинутой голубки, которая плачет под дождем. По мановению дирижерской палочки Караяна порывисто взметнулся и понесся вальс. Мазератти в такт ему плавно огибает отроги горы. «Все дерьмо, и я сам дерьмо», — думает Викторино.